Глава 5. Проснувшись на рассвете, генерал Рисдел Далакот немедленно встал с постели. За все 68 лет жизни он редко нарушал это правило. Генерал несколько раз прошелся по комнате. Боль и онемение в ноге постепенно проходили, и шаг становился все тверже. 30 лет назад, во время первой кампании в Сорке, тяжелое мерилское метательное копье раздробило ему бедренную кость прямо над коленом. С тех пор рана не переставала беспокоить его, и периоды, когда боль проходила, случались нечасто и становились все короче. Достаточно размяв ногу, генерал прошел в примыкающую к спальне маленькую туалетную комнатку, повернул браковый рычаг на стене, и из дырчатого потолка полилась вода. Горячая. И это напомнило Рисделу о том, что он не в своих спартанских апартаментах в Тромфе. Далакот постарался прогнать неизвестно откуда взявшееся чувство вины и целиком отдался наслаждению теплом, которое проникало в тело и успокаивало мышцы. Вытершись, он встал перед стенным зеркалом, оно состояло из двух слоев чистого стекла с разными показателями преломления, и критически осмотрел свое отражение. Возраст, конечно, сказался на некогда могучем теле, но благодаря строгой дисциплине Далакот ничуть не ожирел. И хотя суровые черты его длинного лица заострились, седина в светлых подстриженных волосах была едва заметна, и в целом он выглядел здоровым и работоспособным. «Еще могу служить», – подумал он, – «но выдержу, пожалуй, только год. Армия уже выжила меня». Облачаясь в неофициальное синее одеяние, он думал о предстоящем дне. Сегодня его внуку Хелли исполняется 12, и чтобы доказать, что он готов поступить в военную академию, мальчик должен выполнить ритуал – в одиночку расправиться с Птертой. Это было важное событие, и Далакот вспомнил, с какой гордостью смотрел, как проходил испытание его сын Одеран. Военная карьера Одерана оборвалась, когда тому было 33, он погиб в воздушной катастрофе в Ялрофаке. С тех пор по торжественным дням Далакот выполнял мучительный отцовский долг, заменяя сына. Рисдел оделся, вышел из спальни и спустился в столовую. Там, несмотря на ранний час, уже сидела за круглым столом Конна Далакот. Она была высокая, с приветливым лицом, но фигура ее уже начала приобретать солидность, свойственную женщинам средних лет. «Доброе утро, Конна», – поздоровался Далакот, отметив, что она одна. «Неужели Хелли еще спит?» В свое 12-летие Конна кивнула в сторону высокого от пола до потолка окна, в котором была видна часть обнесенного стеной сада. Он где-то там, тренируется. На завтрак даже не взглянул. Для него сегодня великий день, да и для всех нас тоже. Да. Что-то в голосе Конны сказало Далакоту, что она еле сдерживается. Чудесный день. «Я знаю, ты огорчена», – мягко сказал он, – «но Одеран хотел бы, чтобы мы провели этот день как можно лучше, ради Хелли». Не ответив, Конна спокойно улыбнулась. «Ты по-прежнему ешь на завтрак только кашу?» – спросила она. «Может быть, соблазнишься и съешь немного белой рыбы? А еще есть сосиски, пирог с фаршем». «Я слишком долго прожил на рационе рядового», – запротестовал он, согласившись ограничиться светской беседой. Все 10 лет после смерти Одерана Конна вела хозяйство и твердо строила свою жизнь без помощи генерала Далакотта, и с его стороны было бы не тактично давать ей советы в такой день. «Ладно», – сказала она, и, открыв одно из блюд, стала накладывать ему в тарелку. «Но на обеде малой ночью никакого солдатского рациона тебе не будет. Принято». Пока Далакот обменивался любезностями с невесткой и ел слегка подсоленную кашу, в его голове вихрем проносились воспоминания, и, как часто случалось в последнее время, мысли о сыне, которого он потерял, вызвали мысли о другом сыне, которого он так и не признал. Оглядываясь на свою жизнь, генерал вновь раздумывал, каким образом получалось, что он считал незначительными события, которые потом оказывались главными поворотными пунктами в его судьбе. Если бы давным-давно его не застали врасплох в небольшой схватке в Ялрофаке, он не получил бы серьезного ранения в ногу. А в результате его направили на отдых в тихую провинцию Редант. И там, во время прогулки вдоль реки Бес-Ундар, он случайно нашел очень странный предмет. Генерал никогда не видел ничего похожего. Он подобрал его и с тех пор повсюду носил с собой. Риздел владел этим предметом уже около года, когда в одно из редких посещений столицы внезапно решился и понес его в поселок ученых на Зеленую гору, чтобы выяснить, нельзя ли объяснить странные свойства вещицы. О предмете он не узнал ничего, зато многое узнал о себе. Как человек, посвятивший себя военной карьере, он взял постоянную жену чуть ли не из долга перед государством, чтобы она обслуживала его между компаниями. Отношения у них с Тори Эйн сложились ровные, теплые, даже дружеские, и он считал, что иначе и не бывает, до того дня, когда он въехал в сад перед квадратным домом и увидел Эйфу Маракайн. Встреча с молодой и стройной хозяйкой была подобна смешению зеленых и пурпурных энергетических кристаллов, и завершилась она взрывом бурной страсти и восторга, а затем обернулась немыслимой болью. Он бы ни за что не поверил, что можно так страдать, пока сам не испытал этого. «Дедушка, экипаж приехал». В высокое окно постучал Хелли. «Можем ехать на гору». «Иду, иду». Далакот помахал светловолосому мальчику, который так и подпрыгивал от возбуждения. Крепкий паренек, хорошего роста и вполне способен управиться с полноразмерными птертобойками, висящими у него на поясе. «Ты не доел кашу», — сказала Конна, когда Далакот встал из-за стола. Она старалась говорить спокойно, но это не вполне ей удалось. «Ты же знаешь, беспокоиться абсолютно не о чем», — сказал он. «Птерта, дрейфующая в открытом пространстве среди бела дня, никого не напугает. Справиться с ней легче легкого, и потом я все время буду рядом с Хелли». «Спасибо». Конна осталась сидеть за столом, уставясь на свою нетронутую тарелку. Далакот вышел в сад, который, как принято в сельской местности, окружали высокие стены, увенчанные экранами, защищающими от птерты. На ночь и в туман экраны смыкались над участком. Хелли подбежал к деду и взял его за руку, совсем как Одеран когда-то. Они пошли к экипажу, в котором уже сидели трое мужчин. Обряд возмужания требовал свидетелей, и Далакот накануне вечером возобновил знакомство с соседями. Он поздоровался с мужчинами, и они с Хелли уселись на обитые кожей скамейки. Возница щелкнул кнутом, и четверка синерогов тронулась с места. «Ого, да ты у нас просто ветеран», — сказал Джихейт, торговец, ушедший на покой, и, наклонившись к мальчику, постучал по трехконечной птертобойке, висевшей среди вооружения Хелли рядом с обычными крестовинами. «Болинская», — гордо ответил Хелли, и погладил отполированное и богато украшенное дерево оружия, подаренного Далакотом год назад. Она летает дальше остальных, бьет на 30 ярдов. У гефов такие же, у гефов и цесорцев. Мужчины оценили познание Хелли снисходительными улыбками. Для защиты от птерты с древнейших времен все нации мира применяли метательные снаряды разной формы, но время отобрало самые эффективные. Загадочные шары подбирались к человеку и лопались легко, как мыльные пузыри. Но до этого они демонстрировали поразительную эластичность. Снаряд, стрела и даже копье проходили сквозь птерту, не причинив ей вреда. Шар только вздрагивал, и отверстие в прозрачной оболочке мгновенно затягивалось. Лишь динамичный вращающийся снаряд мог разорвать птерту и рассеять в воздухе ее ядовитую пыль. Очень хорошо убивали птерту Бола, но они слишком много весили, и метать их было трудно, а деревянный бумеранг с несколькими лезвиями был плоским, легким, портативным. Далакот всегда удивлялся, как даже самые неразвитые племена усвоили, что если сделать у каждого лезвия один край острый, а другой закругленный, то получится оружие, которое держится в воздухе точно птица и летит намного дальше обычного метательного снаряда. Наверное, это свойство оказалось болинцам волшебством. Во всяком случае, они мастерили свои птертобойки очень старательно и даже покрывали их резьбой. Прагматичные колкоронцы делали массовое оружие одноразового применения. Оно состояло из двух прямых деталей, склеенных посредине крест-накрест. Зеленые поля и сады Клинтердена постепенно остались позади. Экипаж подъезжал к подножию горы Фарот. Наконец дорога кончилась, и они въехали на покрытую травой площадку. Дальше начинался крутой подъем, уходящий в облака тумана, который еще не рассеялся под лучами солнца. Карета со скрипом остановилась. «Ну вот, мы и приехали», – добродушно сказал мальчику Джихейт. «Мне не терпится посмотреть, как себя покажет твоя красивая птертобойка. 30 ярдов, говоришь?» Тесаро, цветущего вида банкир, нахмурился и покачал головой. «Не заводи мальчика. Слишком рано метать не следует». «Думаю, вы убедитесь, что он и сам знает, как надо», – сказал Далакот. Они с Хелли вышли из экипажа и огляделись. Купол неба сверкал перламутром, который над головой переходил в бледно-голубой. Звезд не было видно совсем, и даже видимая часть огромного диска верхнего мира казалась бледной и призрачной. Семья сына жила в провинции Кейл, а в этих широтах верхний мир заметно смещен к северу. Климат здесь был более умеренный, чем в экваториальном Колкороне, поэтому, да еще из-за более короткой «малой ночи», эта провинция считалась одним из лучших в империи аграрных районов. «Птерты полно», – заметил Джихейт и показал вверх. Там, высоко в воздушных потоках, скатывающихся с горы, виднелись дрейфующие пурпурные кружочки. «В последнее время ее всегда полно», – прокомментировал третий свидетель, Ондо Бирдр. «Клянусь, птерты становятся все больше, чтоб там ни говорили. Я слышал, недавно несколько штук проникли даже в центр Ро-Бакканта». Джихейт энергично помотал головой. «Они не залетают в города?» «Я только повторяю, что слышал. Ты, друг, слишком доверчив и слушаешь слишком много всякого вздора». «Хватит пререкаться», – вставил Тесара. «У нас есть дела поважнее». Он открыл холщовый мешок и отсчитал по 6 птертобоек. Далакоту и остальным мужчинам. «Они тебе не понадобятся, дедушка?» – обиженно сказал Хелли. «Я не промахнусь». «Знаю, Хелли, но так полагается. Кроме того, кое-кому из нас, возможно, тоже не мешает попрактиковаться». Далакот обнял мальчика за плечи и пошел с ним к началу тропинки, вьющейся между двумя высокими сетками. Сетки эти служили для отделения небольшого числа птерт. Они образовывали коридор, который пересекал площадку, взбирался на склон и исчезал наверху в тумане. У шаров оставалась возможность улететь в любой момент, но всегда находилось несколько штук, которые следовали по коридору до конца, словно были живыми существами, не лишенными любопытства. Вот такие причуды птерты и приводили многих людей к мысли, что шары отчасти разумны, хотя Далакот никогда этому не верил, ведь у птерты внутри не было никакой структуры. «Я готов, дедушка, можешь оставить меня», – сказал Хелли. «Хорошо, молодой человек». Далакот отошел на дюжину шагов и встал в одну шеренгу с мужчинами. Он вдруг осознал, что его внук уже не тот маленький мальчик, который сегодня утром играл в саду. Хелли шел на испытание с достоинством и мужеством взрослого. До Далакота дошло, что он не понял Конну, когда за завтраком пытался ее ободрить. Она была права, ребенок больше не вернется к ней. Это открытие Далакот решил ночью записать в дневник. У солдатских жен свои испытания, и враг им само время. «Я так и знал, что долго ждать не придется», – прошептал Ондо Бирдр. Далакот отвел взгляд от внука и посмотрел вверх на стену тумана в дальнем конце сетчатого коридора. И как ни был он уверен в Хелли, сердце его тревожно сжалось при виде двух птерт сразу. Рыская низко над землей, двигались багровые шары диаметром не меньше 2 ярдов каждый. Они спустились по склону, и на фоне травы их стало хуже видно. Хелли, сжимая крестовину, слегка изменил позу и приготовился к броску. «Подожди», – мысленно скомандовал Далакот, боясь, что присутствие второй птерты усилит искушение попытаться хоть одну уничтожить на максимальном расстоянии. Пыль из лопнувшей птерты почти мгновенно теряет ядовитые свойства на воздухе, так что минимальная безопасная дистанция может быть вообще всего 6 шагов, если не мешает ветер. На таком расстоянии промахнуться практически невозможно, и хладнокровному человеку птерта, в общем-то, не противник. Но Далакоту случалось видеть, как новички теряли присутствие духа и координацию движений. а некоторые впадали в оцепенение, завороженные движением подрагивающих шаров, когда, приближаясь к добыче, они прекращали случайный дрейф и со зловещей целеустремленностью надвигались на человека. Пара подплывала к Хелли и уже находилась в 30 шагах. Шары скользили чуть выше травы и рыскали между сетками. Хелли отвел назад правую руку и покачивал оружием, но пока воздерживался от броска. Далакот со смесью любви, гордости, грусти и примитивного страха смотрел на одинокую фигуру, замершую в ожидании. Он тоже взял в руку одну из своих птертобоек и приготовился рвануться вперед. Хелли шагнул к левой сетке, все еще воздерживаясь от броска. «Ты понимаешь, что этот чертенок задумал?» – выдохнул Джихейт. «Он, по-моему, и впрямь». В этот момент бесцельное рысканье птерт вывело их на одну линию, и Хелли метнул оружие. Крестовина, вращаясь, полетела прямо, ровно и точно, и через мгновение пурпурных шаров не стало. На минутку Хелли опять превратился в мальчика и восторженно подпрыгнул, а затем вновь принял сторожевую стойку, потому что из тумана выплыла третья птерта. Хелли отстегнул с пояса еще одну птертобойку, и Далакот увидел, что это трехконечное балинское оружие. Джихейт подтолкнул Далакотта локтем. «Первый бросок был для тебя, а этот, по-моему, адресован мне. Научит меня помалкивать». Хелли дал шару подлететь не ближе, чем на 30 шагов, и метнул птертобойку. Как яркая пестрая птица, она пронеслась вдоль тропинки, почти не снижаясь, и, начав уже терять устойчивость, в последний момент рассекла и уничтожила птерту. Просияв, Хелли обернулся к мужчинам и отвесил им церемонный поклон. Он одержал 3 обязательные победы и теперь официально вступал во взрослую жизнь. «На этот раз мальчику повезло, но он это заслужил», – Джихейт говорил добродушно. «Видел бы это Одоран». «Да». Одолеваемый горько сладкими чувствами, Далакот ограничился односложным ответом и вздохнул с облегчением, когда мужчины разошлись. Джихейт и Тесара пошли поздравлять Хелли, а он до Биртр отправился к экипажу за традиционной флягой водки. Все 6, включая наемного кучера, собрались у кареты, и он до Биртр раздал сферические рюмочки с неровными краями, изображающие побежденную птерту. Далакот посмотрел, как внук впервые в жизни глотает обжигающий напиток, и его позабавила гримаса, которую состроил парень, только что одолевший смертельного врага. «Полагаю», — сказал он до Биртр, наливая взрослым по второй, «что все заметили, как необычен наш сегодняшний пикник». Джихейт хмыкнул. «Еще бы. Ты не атаковал водку до того, как подошли остальные». «Нет, я серьезно. Он до Биртр не поддался на провокацию. Все считают меня идиотом, но вы можете вспомнить, чтобы за все годы, что мы сюда ездим, целых 3 шара вылетели еще до того, как синерогие перестали пердеть после подъема? Говорю вам, близорукие вы мои, численность птерты растет. Если это не кажется мне с пьяных глаз, к нам пожаловала еще парочка». Все дружно обернулись и увидели, как из облачного пространства, тычась между сетчатыми барьерами, спускаются еще 2 птерты. «Чур мои!» – закричал Джихейт и бросился вперед. Он остановился, принял устойчивую позу и быстро одну за другой бросил 2 крестовины. На мгновение в воздухе расплылось пятно пыли уничтоженных шаров. «Видали?» – крикнул Джихейт. «Чтобы защитить себя, не обязательно быть воином-атлетом. Я еще научу тебя приемчику другому, юный Хелли». Хелли передал рюмку Ондо Биртру и, горя желанием посоревноваться, побежал к Джихейту. Тесаро и Далакот после 2 рюмки тоже подошли к тропинке. Получилось спортивное состязание по уничтожению шаров. Оно прекратилось только после того, как туман поднялся, верхняя часть тропинки очистилась, и птерта ретировалась на большие высоты. Далакота удивило, что за какой-то час вдоль тропинки спустилось чуть не 40 шаров. Пока остальные, готовясь к отъезду, собирали свои птертобойки, он сказал об этом Ондо Биртру. «Я вам это и твержу всю дорогу», — сказал Ондо Биртр. Он продолжал пить, бледнел и мрачнел. Но все считают меня идиотом. Экипаж вернулся в Клинтерден. Солнце тем временем уже приблизилось к восточному краю Верхнего мира, и можно было начинать празднование в честь Хелли. Дворик перед особняком был битком набит животными и каретами, а в огороженном саду носились играющие дети. Хелли первым выпрыгнул из экипажа и помчался в дом искать мать. Далакот последовал за ним степенной походкой, потому что от долгого сидения в экипаже разболелась нога. Он не радовался предстоящему празднику и не ждал от остатка дня ничего хорошего, но уехать было бы неучтиво. Генерал договорился, что дирижабль подберет его и доставит к штабу 5-й армии в Тромфе на следующий день. Когда он вошел в дом, Конна тепло обняла его. «Спасибо, что присмотрел за Хелли», — сказала она. «Он действительно совершил все подвиги, о которых рассказывает?» «Он был просто великолепен». Далакот с удовольствием отметил, что Конна хорошо владела собой и была веселой. «Да что говорить, он заставил Джихейта уважать его». «Прекрасно. А теперь вспомни, что обещал мне за завтраком. Я хочу, чтобы ты ел, а не ковырялся в тарелках». «А от свежего воздуха и физических упражнений я голоден, как волк», – солгал Далакот и, оставив Конну приветствовать визитеров, прошел в центральную часть дома. Там, разбившись на небольшие группы и оживленно беседуя, толпились гости. Довольный тем, что никто не заметил его появления, Далакот молча взял с накрытого для детей стола бокал фруктового сока и встал у окна. Со своего наблюдательного пункта он видел просторы возделанных земель, которые переходили в низкую гряду сине-зеленых холмов. Полоски полей были окрашены последовательно в 6 цветов от бледно-зеленых, недавно засеянных, до темно-желтых, созревших и готовых к уборке. Солнце приближалось к верхнему миру, и скоро на глазах у Далакота холмы и дальние поля полыхнули всеми цветами радуги и резко потускнели. Сумеречная полоса мчалась по ландшафту с орбитальной скоростью. За ней следовала чернота полной тени. Не прошло и минуты, как стена темноты долетела до дома и накрыла его. Началась малая ночь. Далакоту никогда не надоедало наблюдать это явление. Когда глаза привыкли к темноте, небо буквально расцвело звездами, спиральными туманностями и кометами. Он вспомнил, что там могут быть, как утверждают некоторые, другие обитаемые планеты, обращающиеся вокруг далеких солнц. В прошлом Риздел о таких материях не задумывался, все его душевные силы поглощала армия, но в последнее время он стал находить утешение в размышлениях о бесчисленных мирах, на одном из которых, может быть, существует другой Калкарон, тождественный Калкарону во всех отношениях, кроме одного. Возможен ли другой мир, на котором погибшие и любимые еще живы? Зажгли свечи и масляные фонари. Их запах пробуждал воспоминания, и мысли Далакота вернулись к прошлому, к тем немногим драгоценным ночам, которые провел он с Эйфой Маракайн. В часы ослепительной страсти Далакот не сомневался, что они преодолеют все трудности, сметут все препятствия и поженятся. Эйфа имела статус постоянной жены, и ей предстоял двойной позор – развод с больным мужем и новое замужество наперекор социальному барьеру, который отделял военных от других сословий. Перед ним стояли аналогичные препятствия. Кроме того, разведясь с Тори Эйн, дочерью военного губернатора, он попадал под суд и должен был оставить военную карьеру. Но все это ничего не значило для Далакотта, он был как в лихорадке. Тут началась подалская кампания. Она обещала быть короткой, но разлучила его с Эйфой почти на год, а потом пришло известие, что она умерла, родив мальчика. Сначала Далакот хотел признать мальчика своим и таким образом сохранить верность любимой, но затем решил, что этого делать не стоит. Чего бы он добился, опозорив посмертно имя Эйфы и одновременно разрушив свою карьеру и семью? Мальчику Толлеру, которому лучше расти в уютной обстановке среди родных и друзей матери, это тоже не принесло бы ничего хорошего. В конце концов, Далакот решил вести себя разумно и даже не пытался увидеть сына. Пролетели годы, и благодаря своим способностям Рисдейл дослужился до генеральского звания. Теперь, на закате жизни, эта история казалась почти сном и больше не причиняла боли, если не считать того, что ночью, в часы одиночества, его начали беспокоить иные вопросы и сомнения. Несмотря на пылкий внутренний протест, он то и дело спрашивал себя, действительно ли собирался жениться на Эйфе. Разве глубоко в подсознании не испытал он облегчения, когда смерть Эйфы избавила его от необходимости принимать решение? Короче, правда ли, что он, генерал Рисдейл Далакот, тот человек, которым считал себя всю жизнь? Или он... А, вот ты где. С бокалом пшеничного вина к нему подошла Конна. Она решительно сунула ему в свободную руку этот бокал и одновременно отобрала фруктовый сок. «Тебе надо быть с гостями, ты же понимаешь. А то еще подумают, что ты считаешь себя слишком знаменитым и важным и не хочешь общаться с моими друзьями». «Прости», – невесело улыбнулся Далакот. «Чем больше я старею, тем чаще думаю о прошлом». «Ты думал об Одаране?» «Я думал о многом». Далакот пригубил бокал и отправился вслед за невесткой вести светские беседы с малознакомыми мужчинами и женщинами. Он заметил, что среди них практически нет представителей военной касты, и это, возможно, указывало на то, какие чувства на самом деле питала Конна к тем, кто отнял у нее мужа, а теперь собирался забрать единственного ребенка. Далакот с трудом поддерживал разговор с чужими по существу людьми и с облегчением услышал приглашение к столу. Теперь он был обязан произнести короткую официальную речь о совершеннолетии внука, а потом, если получится, можно будет раствориться в толпе гостей. Он обошел вокруг стола и подошел к единственному стулу с высокой спинкой в честь Хелли, украшенному голубыми стрелоцветами. И тут до него дошло, что он уже давно не видит мальчика. «Где же наш герой?» – крикнул кто-то из гостей. «Предъявите героя». «Он, наверное, у себя в комнате», – сказала Конна. «Сейчас я его приведу». Виновато улыбнувшись, она выскользнула из гостиной, а через минуту вновь появилась в дверях со странным застывшим лицом, кивнула Далакоту и, не сказав ни слова, снова исчезла. Внутри у Рисдейла все похолодело, и, уговаривая себя, что нет оснований для беспокойства, он прошел по коридору в спальню Хелли. Мальчик лежал на спине на узкой койке. Его лицо раскраснелось и блестело от пота, а руки и ноги беспорядочно подергивались. «Не может быть», – подумал Далакот, и сердце его замерло. Он подошел к койке, посмотрел на Хелли и, увидев ужас в его глазах, сразу понял, что мальчик изо всех сил пытается сесть или встать, но не может. «Паралич и лихорадка. Этого не может быть», – мысленно прокричал Далакот, падая на колени. «Это не по правилам». Он положил ладонь мальчику на живот и обнаружил еще один симптом – вздутую селезенку. С губ его сорвался горестный стон. «Ты обещал присмотреть за ним», – безжизненным голосом прошептала Конна. «Ведь он совсем ребенок». Далакот встал и взял ее за плечи. «Есть тут доктор. Что толку?» «Я вижу, на что это похоже, Конна, но Хелли ни разу не подошел к Птерте, ближе 30 шагов, а ветра не было». Он слышал свой голос как будто издалека, словно бы он сам себя пытался убедить. И потом, на развитие птертоза уходит 2 дня. Так быстро это не бывает. Ну что, есть доктор? «Визиган», – прошептала Конна. Ее расширенные глаза шарили по его лицу в поисках надежды. «Я приведу его». Она повернулась и выбежала из комнаты. «Ты поправишься, Хелли». Далакот снова опустился на колени у койки. Он вытер краем маленького одеяла мокрое лицо мальчика и с ужасом отметил, какой жар излучает покрытая капельками пота кожа. Хелли смотрел на него с немой мольбой. Его губы дрогнули в попытке улыбнуться. Рядом на койке Далакот заметил баллинскую птертобойку. Он взял ее, вложил в руку мальчику и, согнув нечувствительные пальцы на полированном дереве, поцеловал Хелли в лоб. Его поцелуй был долгим, словно он пытался вобрать в себя пожиравший мальчика жар, и Рисдейл не сразу заметил, что Конна слишком долго не возвращается с доктором, а где-то в доме кричит женщина. «Я вернусь через секунду, солдат». Он встал в полуобморочном состоянии, вернулся в гостиную и увидел, что на полу лежит человек, а гости собрались вокруг него. Это был Джихейт. Он метался в лихорадке, его руки беспомощно скребли пол, и весь его вид свидетельствовал о запущенном птертозе. Ожидая, пока отвяжут дирижабль, Далакот сунул руку в карман и нащупал странный безымянный предмет, который нашел несколько десятилетий назад на берегу Бес-Ундара. Большой палец генерала описывал круги по зеркальной отполированной многолетними поглаживаниями поверхности. Далакот пытался свыкнуться с чудовищными событиями последних 9 дней, и никакая статистика не могла передать его душевную боль. Хелли умер до исхода малой ночи своего совершеннолетия. Джихейт и Ондо Биртр пали жертвами новой страшной формы птертоза к концу того же дня. А на следующее утро Далакот нашел Конну в ее комнате. Она тоже умерла от птертоза. Так он впервые столкнулся с заразной формой птертоза, а когда узнал о судьбе гостей празднества, у него помутилось в голове. В ту же ночь смерть настигла 32 человека из 40, включая детей. И на этом ее наступление не остановилось. Население деревушки Клинтерден и ее окрестностей в 3 дня сократилось с 300 до 50 человек. После этого яд невидимого убийцы, по-видимому, утратил силу, и начались похороны. Воздушные корабли освободили от пут, гондола слегка накренилась и качнулась. Далакот пододвинулся ближе к бортовому иллюминатору и в последний раз посмотрел вниз на знакомую картину – домики с красными крышами, сады и полоски полей. За безмятежным фасадом крылись необратимые перемены. Неизменная солдатская выправка генерала полагала скрыть то, что за 9 дней он сам стал стариком. Мрачная апатия, потеря оптимизма, то, чему Риздел никогда в жизни не поддавался, овладели им, и генерал впервые понял, что значит завидовать мертвым.